Читка пьесы состоялась 14 октября. Я запомнил эту дату, потому что именно во время читки пронесся слух, что сняли Хрущева. К концу репетиции слух подтвердился. Ушел на покой созидатель оттепели среди зимы, приведший страну к такому гололеду, что народ только охал, потирая благоприобретенные синяки и шишки. А, Господь ему судья! Наше дело образы создавать. Но с этой стороны меня ожидал полный провал. Я даже не ожидал от себя такой беспомощности. Есть такое понятие «актерский стыд». Это когда на репетиции у тебя ничего не получается. Ходишь по сцене, как бездомный пес, и видишь, что твои товарищи уходят вперед, оставляя тебя, что называется, за флагом. Текст роли никак не хотел становиться своим. Создавалось впечатление, что произнесенные фразы не достигают партнера, теряют ощущение полета и шлепаются возле тебя, как перезимовавшие лягушки. Борис Александрович Смирнов, наш Ленин, видя мои мучения, подружески поддержал меня. «Коля, плюньте на то, что вы молодой актер, играющий Свердлова. Вы сам Свердлов. Вам сразу станет легче. Поверьте моему опыту». Да, ему легко говорить. Он на Ленине всех собак съел. А мой организм пока всеми силами отторгает от себя образ человека в пенсне. Впору от роли отказываться. А как же? Я в вас верю. Прямо караул. Выручила мой студийный педагог Кира Николаевна Головко. Она посоветовала мне встретиться и поговорить с сыном Свердлова, Андреем Яковлевичем. Она была знакома с ним. Вопрос о встрече был решен, и в один дождливый осенний вечер я подходил к серому дому на набережной. Повесть Трифонова тогда еще не выходила. Дверь открыл невысокий, плотный человек, бритый, без пенсне, но с явно узнаваемыми отцовскими чертами лица. Он молча оглядел в прихожей мою вымокшую фигуру и поинтересовался. «Так это вы будете играть моего папу?» Я обреченно кивнул. «А кто же еще?» Он принял от меня мокрую куртку, выдал сухие тапочки. В гостиной он представил мне свое семейство. Супругу Нину Николаевну, урожденную Подвойскую, и дочь Лену. «Чай гостю», — отдал команду Андрей Яковлевич. «Покрепче, погорячее, с малиной и с коньяком». Меня усадили за стол. «Вам нравятся эти пирожные?» «Какие конфеты вы предпочитаете?» «А это Леночка сама приготовила к вашему приходу». Я горел со стыда. Ведь я настроился на серьезный, так сказать, исторический разговор, а тут всякие варенье-печенье. Исторического разговора не получилось. Андрей Яковлевич за давностью лет помнил отца своего смутно. После чая меня усадили на диван и выложили передо мной стопку тоненьких брошюрок в серых бумажных обложках. Воспоминальческие очерки о Свердлове, его соратников по революции. Шершавая бумага с вдавленными щепочками, блеклый текст, печатная продукция первых лет советской власти. Содержание брошюрок где-то неуловимо походило одно на другое. Пламенный революционер, борец, соратник, товарищ. Материал скорее для историка, не для артиста. Мне же необходима была пусть маленькая, но фактически осязаемая черта характера этого человека. Моего, так сказать, подследственного. Как он ходит, читает, смеется, здоровается, как преображается в минуты радости, гнева, скорби. Мне нужен был тот костылик, опираясь на который можно было бы сделать хоть небольшой шажок в сторону создания моего Свердлова. а вся идеологическая начинка – это дело автора, не мое. Отыскал я, правда, один такой костылик в воспоминаниях соратников, но что с ним делать, как его приспособить, было пока не ясно. Все товарищи Свердлова отмечали его голос – мощный, красивый, далеко летящий бас. Его называли даже восьмым чудом света. Обладая таким шаляпинским басом, маленький человек в пенсне был незаменимым оратором на всех митингах, которыми тогда бурлила, ищущая новый путь, старая Россия. Конечно, неплохо было бы мне открыть пятый сезон на сцене таким басом, но у меня от природы был баритон. Высокий драматический баритон, а выше природы не прыгнешь. Тут, как сказал бы наш актер Сева Шиловский, сливай масло. Но что, если все-таки попробовать? Пойти по пути детишек, изображающих голосом взрослых дядей, как они смешно басят. Нутес! На репетиции я решил опустить голос вниз в полном смысле этого слова. Я освободил от голосовой нагрузки верхние связки и принудительно заставил функционировать нижние. Что-то зарокотало в груди. Боясь поверить в удачу, я притушил звучание и этим как бы обрел такую нужную мне основательную уверенность, голосовую, так сказать, правоту образа. Партнеры по сцене к моим поискам отнеслись как к нормальному явлению. Ну, ищет человек свою правду, свою так называемую корючку. Не следует ему мешать в этом. Они понимали, что иногда самая фантастическая малость, на которую в иное время и внимания-то не обратил, вдруг, именно вдруг, открывает нужную дверь, за которой скрыта бывает нужная тебе истина. Случайно, на ноже карманном, найди пылинку дальних стран, и мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман. Так что с опаской, с отплевыванием через плечо, можно было уже тихо сказать, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Первым этот ледоход заметил Слава Невинный. «Пищок! А что-то намечается!» Как всегда с напором сказал он мне на репетиции. «Так что рули в этом направлении!» Он закончил студию на 4 года раньше меня. Был уже опытным актером. Кроме того, одно время он преподавал у нас на курсе Манюкова. Был, так сказать, моим личным педагогом, и, исходя из этого статуса, обращался со мной несколько покровительственно, как старший товарищ. Обращение «пищок», как вы сами понимаете, мною несколько зашифровано, исходя из этики русского языка. На следующую репетицию я напялил кожаную куртку, нацепил пенсне, сунул под мышку старый портфель. Варпаховский, видя эти мои потуги, говорил обычно одно короткое слово – «хорошо». Или, если было, как я понимал, не совсем хорошо, то ничего не говорил. Безукоризненно сидящий костюм, белая рубашка, галстук-бабочка, спокойная, уважительная речь, точные выверенные замечания актерам. Таким предстал перед нами в работе над пьесой «6 июля» замечательнейший режиссер Леонид Викторович Варпаховский. И теперь, по прошествии 40 лет моего служения театру, оглядываясь на весь пройденный путь актера, я могу с уверенностью сказать, что я никогда более не встречал режиссера, подобного ему. Это был как бы случайно уцелевший осколок серебряного века русской культуры, занесенный в 60-е годы. Прошедший через кровавое лихолетие революционных разборок, отсидевший 2 десятка лет в ледяных колымских и иных лагерях, видевший все ситуации падения человеческой сути, Леонид Варпаховский никогда не терял веру в людей, оставался прежде всего интеллигентом высокой пробы. О его лагерной жизни ходили легенды. Обладая музыкальным талантом, он ставил в Магадане оперы, опереты, руководил оркестром, ставил драматические спектакли. На первой, ознакомительной читке пьесы, я помню, он поразил нас, актеров, абсолютным, доскональным видением будущего спектакля. Мизансцены, движение круга, музыкальная и световая партитуры, характеристики действующих лиц от главных героев до тех, кому судьбой суждено только вовремя открывать и закрывать веки на сцене, все с изначального затухания света в зрительном зале до раздвижки занавеса при концовочных аплодисментах, все было им угадано, предусмотрено с величайшим тщанием. При всем при этом, забегая вперед, надо сказать, что актерам он давал полную свободу в процессе работы над образом. Это было их поле деятельности, куда нога режиссера без особой надобности старалась ступать пореже. «Я вам верю». Магические слова. И, возвращаясь к читке пьесы, фойе забито актерами. Одних именных действующих лиц в пьесе около 50. За столом Шатров, Варпаховский, художник спектакля Владимир Ворошилов, тот, что впоследствии придумал телеигру «Что, где, когда», композитор Сидельников, читает Шатров. И после каждой его фразы идет параллельное пояснение Варпаховского. Здесь будет музыкальная фраза. Подложим Малера. Правая рука привычно поправляет бабочку. После этого слова Ленин делает паузу и переходит от стола на авансцену. Часовой достает кисет и закуривает. После слов Петерса с верхнего яруса выдвигаются два пулемета «Максим». Стрелка на висячих часах делает полоборота, сигнальные огни бегут по кругу. При огромном количестве народа, занятого в спектакле, Варпаховский старался на репетициях не томить актеров долгим ожиданием своего выхода. В расписании все было указано с точностью до минуты, и режиссер был гарантом этой точности. Вызывают, к примеру, актера Иванова к 10 до 10:20. Актер Иванов может быть уверен, что в 10:20 он будет свободен, как ветер. Зато, памятуя об этом, актер Иванов приходил на репетицию в полной готовности и собранности. А иначе никак. Иначе провалится со стыда сквозь сцену. Таким образом, высочайший профессионализм Леонида Викторовича порождал этическую атмосферу, такую необходимую в нашем нелегком деле. На репетицию ты спешишь уже как на праздник. Ты не ловишь за фалды ускользающий от тебя образ и даже не думаешь об этом. Просто в одно прекрасное время ты понимаешь, что он давно уже присутствует в тебе. Ты стал говорить, смотреть, двигаться, сидеть, слушать как-то неуловимо, но по-другому. «Молоток!» — подбадривает невинный. «Можно даже без грима». «Нет. Зачем от грима отказываться? Грим для самоутверждения актера на сцене вещь незаменимая. Ну, теперь попудрится, и можно на суд зрителя». Премьера состоялась 30 апреля 65 года. Успех был оглушительный. Казалось, с чего бы? Политический спектакль. Откровенно политический и такой успех. Сработали все компоненты. И режиссура, и актеры, и художник, и автор, и зритель. В то время он еще задумывался над историческими перипетиями в жизни своей страны. Своей, а не этой. И пытался самостоятельно во всем разобраться. После премьеры Знакомые и незнакомые люди приходили за кулисы, говорили какие-то хорошие слова, поздравляли, лица у всех взволнованные, праздничные. «Ребята, вы несчастные люди!» Ошарашила нас вдруг своей оценкой одна наша молодая актриса. Она не была участницей спектакля. «Вы несчастные люди», — повторила она. «Вы никогда не увидите, не сможете увидеть этот спектакль глазами зрителя. Никогда!» Варпаховский был, как всегда, сдержан, улыбчив, внешне спокоен. Точно вся эта премьерная суета его совершенно не касалась. Точно это не он был творцом замечательного сценического праздника. «Спасибо!» — говорил он нам. «Спасибо!» Безукоризненно сидящий костюм, белый пластрон, галстук-бабочка. Глядя на него, никогда бы не подумал, что этот человек испытал полной мерой кровавые последствия послереволюционных разборок, что он почти два десятка лет отдал ледяным восточным и колымским лагерям, видел грязь, предательство, ощущал не раз шершавое прикосновение смерти. И несмотря на все это, я редко встречал человека, подобного ему, отношение которого к людям было бы настолько благожелательным, настолько искренне уважительным, без малейшего следа приторной слащавости. Он иногда на репетициях, если мы уж очень приставали к нему, если можно было выкроить свободную минутку времени, делился с нами, так сказать, лагерными воспоминаниями. И опять же, манера его рассказа была такова, будто это не о нем шла речь, будто все эти фантастические сцены случались с кем-то другим, а он был только невольным свидетелем, не имеющим ко всему сказанному никакого отношения. Перипетии колымского периода жизни Леонида Викторовича были для нас, молодых актеров, настолько ярки, необычны, несмотря на весь их внутренний трагизм, что навсегда впечатались в нашу память. Контуры их четки и ясны до сегодня. Правда, время и частые пересказы уже другим молодым актерам накладывают своеобразную патину на их содержание. Реальные события, если они малоинтересны, постепенно теряются в памяти, сходят на нет, либо переходят в разряд легенды, сказания. Все зависит от сути. Северные рассказы Варпаховского для меня давно уже переросли в разряд необычных легенд. Общеизвестен постулат. Мера – мать вещей. Это как бы опробованный временем охранный знак, нарушать параметры которого человеку не рекомендуется. Исходя из блага того же человека, а нарушишь – тебе же хуже. Выставишь в лучшем случае себя на всеобщее посмешище, а в худшем – и все-таки хочется говорить именно о нарушениях. И взять для этого самый светлый аспект человеческой деятельности – творчество. Репетиция на сцене художественного. В темном зале за столиком, точечно освещенном настольной лампочкой, режиссер. Все его внимание там, на сцене. Тихо, на цыпочках, подходит секретарь дирекции. Секретарь. Борис Николаевич, вас просят после репетиции зайти в художественную часть. Комната руководства. Борис Николаевич, без паузы. Интересно, как это художественное целое может зайти в художественную часть? Художественное целое – народный артист СССР Борис Николаевич Ливанов. Вспоминается середина 50-х. Хабаровск. Летний армейский клуб. Мы, солдаты, смотрим новый фильм «Адмирал Ушаков». Ощущение от увиденного на экране было настолько сильным, что после заключительных титров никто не захотел уходить, и мы уговорили клубное начальство тут же прокрутить картину вторично. Все было прекрасным в фильме. И сюжет, и батальные сцены, и игра актеров, и, конечно, Потемкин, князь Потемкин Таврической. Даже теперь, по прошествии стольких лет, не поднимается рука написать «В исполнении Ливанова». Это было какое-то волшебное соединение, соитие актера и персонажа в единое целое. Когда исторический портрет Потемкина заслоняется историческим образом, воссозданным гением актера. Повторюсь, все играли замечательно, но Ливанов... В этой роли он нарушил общепринятую ожидаемую меру. Он как бы переступил ту невидимую черту, которая отъединяет жизнь от ее воссоздания. Для многих актеров черта эта является запретной, переступив которую единожды, в момент душевного взлета, они забывают обратную дорогу и на всю жизнь остаются пленниками одной роли. К Ливанову это опасение не имело никакого отношения. «Читай, милый, читай!» До сих пор слышится голос Бориса Николаевича. Потемкина в момент хандры, понукающего ошалевшего чтеца Чети Минеи. «Читай!» Современные роли были мелкие для Ливанова. Он рвал их, как крупный шершень рвет паутину, сотканную пауком для мух. Как мог, он укрупнял их, но они все равно рассыпались под тяжестью его неуемного таланта. Митя Карамазов — это да, это для него. Егор Балучев, рыжий в красной рубахе — это его образ. А вот роль председателя в какой-то мелкотравчатой пьесе под названием «Хозяин» — ну что это? На лацкане коричневого пиджака звезда героя. Опирается вместо палки на шашку и пытается говорить деревенским языком «ходють», «смотрють», «ядять». Не искусство, а прям-таки какая-то вынужденная дань Золотой Орде. Не думаю, что тут имело место принуждение сверху. Скорее, это было самопринуждение. Мы тоже не отстаем от нашей прекрасной действительности. Ни одному же современнику современничать. 3 года, год будучи студентом, бессловесный я простоял за спиной у Бориса Николаевича с обнаженной шашкой на плече в картине «Суда над Митей» в его спектакле «Братья Карамазовы» по Достоевскому. 3 года слышал его трагический выкрик в финале «Клянусь Богом и страшным судом его! В крови отца моего невиновен!» И вот в конце 65-го творческая судьба напрямую свела меня с этим человеком. Ливанов берет в работу пьесу Льва Шейнина «Тяжкое обвинение», где главную роль следователя Корчагина предназначает мне. Сюжет пьесы прост. В наши дни всплывает вдруг давно прошедший времен гражданской войны случай. Белые расстреляли красное подполье, но при этом по непонятным причинам оставили жизнь одному молодому человеку. Каким-то образом дело это выплыло в наши дни. Пролитая кровь показывает себя в самое неурочное время, и теперь уже немолодому человеку грозят большие неприятности. В распутывании этой непростой истории и принимает участие мой герой. Роль написана несколько казенным языком. Имела, на этот счет я не обольщался, соединительные функции, вроде нитки ожерелья, на которые нанизывают бусины. Но для Бориса Николаевича никакой нитки не существовало. «Понимаешь, Коля», — говорил он, покусывая верхнюю губу и глядя мне куда-то поверх бровей, — «это следователи новой формации. Таких следователей еще на сцене не было. Тут наш гениальный автор», — поворот головы в сторону Шейнина, — «сказал новое слово в драматургии». Лев Романович покаянно кивает головой. «Сказал, сказал». «А главное, Коля, В голосе Бориса Николаевича появляются заговорщицкие нотки. «Я пропущу через тебя всех наших стариков. Твоя задача — справиться с ними. Не дать растащить спектакль по частям. Они же гении. Справишься?» И по его радостно-лихорадочному блеску в глазах я понял, что основное его усилие, основной упор будет сосредоточен именно на стариках, которые проходят по пьесе в качестве свидетелей. И они прошли. Это был без преувеличения парад талантов. Вот тут Лев Романович постарался выписать их роли с тщанием ограненного бриллианта. И при безграничной фантазии режиссера старики вылепили свои образы с такой филигранностью, что я внутренне только ахал от восхищения, наблюдая их удивительное мастерство. Тарасова, Смирнов, Грибов, Блинников, Пруткин, Георгиевская, Болдуман, Жильцов, Ханаева. Борис Николаевич остался верен своему слову. Всех их он, что называется, пропустил через меня. Глядя иногда во время спектакля, как работают Пруткин или Георгиевская, я забывал произносить свою реплику. Сейчас молодые актеры, играя со мной, тоже иногда забывают текст на сцене. Неужели по той же причине? Тонкостям новой для меня театральной профессии следователя щедро делился со мною Лев Романович Шейнин, бывший главный следователь прокуратуры, кажется так, СССР, больше четверти века отпахавший, что называется, в органах, он, казалось, все знал, что происходило в преступном мире, как в центре, так и на его окраинах. Ему были ведомы тонкости психологии людей, переступивших нравственную черту, тайные извивы души, следуя которым человек совершает то или иное преступление. А уж о следовательских буднях он, казалось, знал все и даже чуть больше. В работе над спектаклем мы подружились с Львом Романовичем. После репетиции он часто приглашал меня к себе на квартиру для беседы. Ну и, конечно, как во всяком хлебосольном доме, то ликом к разговору служила непременная дегустация домашних настоек, изготовлять которые Лев Романович был большой мастер. Художник. Здоровье не позволяло ему побаловать себя изделиями рук своих, и с тем большим усердием он угощал меня. «Попробуй, Коля, вот это!» — вкусно говорил он хрипловатым голосом, доставая откуда-то из-под шкафного спуда очередную бутылку, завернутую в черную, светонепроницаемую, обязательно, бумагу. «Лечебная. Рецепт моей покойной бабушки». «Хороша?» — интересовался он, следя за изменением моего лица. Настойка была выше всяких похвал. «А теперь попробуем эту, на золотом корне. А это колган». Наступало время возвышенного состояния души. На столе появлялся кофейник, чашки, и начинались рассказы Льва Романовича, которые по разным причинам не вошли, или, вернее, никогда не войдут, в очередной том его сочинений.